Глава восьмая. Коттон Малоун открыл входную дверь книжного магазина, впуская внутрь Люка Дэниелса и Барри Кирка. На площади Эйбро было людно. Правда, не так, как летом, когда солнце заходит поздно, и площадь до самой полуночи заполнена людьми. Летом его магазин оставался открытым до 10 вечера. Сейчас же он закрывался раньше, в 6 часов. Коттон включил свет и запер за собой дверь. «Круто!» — восхитился Люк. «Прямо как школа Хогвартс в книжке про Гарри Поттера. И запах! Во всех букинистических магазинах почему-то пахнет одинаково». «Это называется запахом знаний». Люк ткнул в него пальцем. «Типичный юмор букинистов? Готов спорить, что вы, ребята, собираетесь и обмениваетесь своими шуточками. Угадал?» Малоун бросил ключи на прилавок и повернулся к Барри Кирку. «Мне сказали, вы в курсе того, где находится наш пропавший?» Кирк промолчал. «Я собираюсь повторить этот вопрос вежливо всего один раз». «Поддерживаю», — произнес Люк. «Скажите нам, что вам известно?» «Вашего агента схватил Салазар». «Кто такой Салазар?» — уточнил Малоун. «Он самый главный», — вставил слово Люк. «Испанец. Денег дофига и больше. Семейный бизнес, подъемные краны, вроде тех, что есть на любой стройке. Его отец занялся кранами сразу после Второй мировой войны». 5 лет назад я стал одним из личных помощников Салазара, но вскоре понял, что имеется кое-какая заковыка. Дело в том, что он мормон». «И в чем, собственно, проблема?» — спросил Малоун. «Он старейшина, старший член первого кворума 70, и ему явно светит стать апостолом церкви». «Да, большая шишка на ровном месте», — отреагировал Люк. «Я знаком с учением церкви святых последнего дня», — Малоун посмотрел на Кирка. «Так что же не так с Салазаром?» «Он имеет отношение к неким темным делам. Я до последнего времени делал вид, будто ничего не замечаю, но недавно, как мне кажется, он кого-то убил». «С чего вы взяли?» «Мне так показалось. Точно не знаю. Но он пытается отыскать какой-то дневник 19 века. Сеньор Салазар — страстный коллекционер. Он собирает все, что связано с историей мормонов. Хозяин этого дневника отказался его продать. Сеньор Салазар сильно расстроился. Потом дневник все-таки попал к нему в руки, однако затем я узнал, что его прежний хозяин был найден мертвым». «И как это связано с Салазаром?» — уточнил Малоун. «Странное совпадение. Вам не кажется?» Коттон посмотрел на Люка в надежде, что тот добавит что-то еще. «А теперь поподробнее, если можно». «Боюсь, поподробнее не получится. Нам было поручено установить факты, связанные с прошлым Салазара. Только и всего. Факты и цифры. У нас был агент-оперативник, работавший там последние несколько месяцев. Кирк установил с ним контакт. Затем 3 дня назад агент исчез. Меня отправили на его поиски. Сегодня днем у меня была стычка с людьми Салазара. Пришлось увезти один из его самолетов». «Так у него их несколько?» «Ха, у него их целая эскадрилья. Я же сказал, что денег у него дофига и больше». «Ваш агент разговаривал со мной», — вступил в разговор Кирк. «Он собирался переправить меня в безопасное место. Но когда я узнал, что сеньор Салазар его схватил, я запаниковал и пустился в бегство. Он дал мне номер контактного телефона, по которому я и позвонил. мне велели перебраться в Швецию, но люди Салазара бросились за мной в погоню. «Ваш хозяин держит штат подручных?» — спросил Малоун. «Да, Данитов». Он не ожидал услышать это слово, однако знал, что оно означает. Коттон шагнул к стеллажу с литературой на темы религии. Если память не изменяет ему, тут должна находиться одна книжка. Он купил ее несколько недель назад у одной странной дамы, которая заявилась к нему с грудой картонных коробок со всякой макулатурой. Да, действительно, вот она, на верхней полке. «Царство святых», издано в середине 20 века. Слово «даниты» пробудило что-то в его эйдетической памяти. Причем очень быстро. Назвать эту наследственную черту фотографической памятью значило бы погрешить против истины. Скорее, это умение подмечать детали. Иногда это мешало, но иногда идиотская эта черта оказывалась чертовски полезной. Быстро пройдясь по именному указателю, Малоун нашел ссылку на проповедь, произнесенную 17 июня 1838 года Сидни Ригденом, одним из первых неофитов Джозефа Смита. «Вы — суть соль земли. Но если соль утратит свой вкус, то чем будет приправлена земля? Она станет ни на что не годной, будет выброшена и попрана стопами человеческими. Мы даровали миру доброту, и мы безропотно терпели беспочвенное оскорбление и не роптали до сего дня, однако гонения и жестокость по отношению к нам не прекращаются. Но отныне мы больше не намерены это терпеть». Ригден язвительно отзывался о других отступниках, которые, по его мнению, предали всех остальных, но при этом он имел в виду не мормонов, а тех, кто постоянно сеял смерть и применял насилие к приверженцам церкви святых последних дней. Некий новообращенный Сэмпсон Эдвард, коварный, изобретательный и крайне честолюбивый, сыграл на чувствах, которые пробудила среди мормонов эта так называемая «проповедь соли». Эдвард создал тайную военизированную организацию, члены которой назывались «сынами Дана», как то сказано в Библии, в книге «Бытия». «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Примечание. «Бытие», глава 49, стих 17. Конец примечания. В даниты брали самых молодых, самых дерзких и энергичных. Короче говоря, это было элитное боевое подразделение, чья деятельность держалась в строгом секрете. Действовали они не группой, но поодиночке. Своего рода силы быстрого и кровавого реагирования на любые случаи притеснения святых. Малоун оторвал глаза от книги. Даниты были фанатиками, радикалами в лоне ранней мормонской церкви, но они прекратили существование давно, много десятилетий назад. Кирк покачал головой. «Сеньор Салазар воображает, будто он живет в другом времени. Он ярый поклонник Джозефа Смита и следует обычаям старых времен». Малоун кое-что знал о Смите, о его видениях ангела Морония, который передал ему золотые скрижали. Смит якобы перевел то, что было на них начертано, и создал новую религию, которая сначала называлась Церковью Христа, а позднее была переименована в Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. «Сеньор Салазар — человек умный», — сказал Кирк. — Он окончил Барселонский университет. что не мешает ему быть фанатичным поклонником человека, который утверждал, будто нашел золотые скрижали с письменами на незнакомом языке. Скрижали эти никто не видел, кроме самого Смита и еще нескольких из его окружения. Насколько мне помнится, эти, с позволения сказать, свидетели позже заявили, что не видели никаких золотых табличек, и тем не менее Смит сумел сделать перевод этих надписей с помощью некоего магического камня, положенного на дно шляпы. Чем это хуже веры в то, что некоего человека распяли на кресте, но 3 дня спустя он воскрес из мертвых? И то, и другое — вопрос веры. «Вы Марвон?» — не удержался от вопроса Малоун. «Да, в 3-м поколении». «Это что-то значит для вас?» «Да, многое, с самого раннего детства». «А для Салазара?» «Для него это все на свете». «Но вы все-таки сбежали?» «Я помолился и получил ответ, что это... самое верное решение». Сам Коттон никогда не был сторонником слепого служения вере, когда ей вверяют всю свою жизнь. Впрочем, сейчас не время обсуждать вопросы религии. «Где находится наш человек?» «Вашего агента удерживают в тайном месте в окрестностях Калунборга», ответил Кирк. «Во владениях сеньора Салазара. Не в самом поместье, а на соседнем участке. Это чуть восточнее. В подвале есть специальная камера». «Как и в главном доме?» — уточнил Люк. «Он там хранит информацию». Кирк кивнул. «Кабинет Салазара — его святилище. Туда нельзя входить без его разрешения». Малоун стоял рядом с прилавком, глядя через окно на погрузившуюся в сумерки площадь. 12 лет он проработал полевым агентом Министерства юстиции, отточив до совершенства навыки оперативника, и они до сих пор при нем. Например, привычка каждое мгновение контролировать окружающее пространство. Он до сих пор, приходя в ресторан, никогда не садится спиной к двери. Сквозь зеркальное стекло Коттон заметил примерно в 100 футах от его магазина 2 мужчин. Оба молодые, одеты в темные куртки и черные брюки. Они вот уже несколько минут стояли на одном месте, в отличие от других людей, торопливо сновавших по площади. Не выдавая своего внимания, он продолжал наблюдать за ними. Люк подошел к прилавку и стал спиной к окну. «Вы тоже их видите?» Малоун встретился с ним взглядом. «Их трудно не заметить». Люк поднял руки. «Мол, с кем не бывает?» «Скажи, папаша, в твоем доме есть черный ход?» Малоун подыграл Люку, изобразив раздражение, но все-таки кивнул. «В чем дело?» — спросил Кирк. 2 незнакомца на улице пришли в движение и направились к магазину. Затем раздался вой полицейских сирен, с каждой секундой звуча все громче и ближе.